Глава 13. Алена. Утро началось со звонка и гулких ударов. Я резко подскочила с дивана и поняла, что нахожусь не у себя в квартире. Сонно проморгавшись, поняла, что заснула у Лизы в квартире. Обсуждение возможного наваждения затянулось до поздней ночи, а потом и плавно перетекло в мирный сон. Тук-тук. Бах! Вот тут встрепенулась уже и Лиза. «Что за черт? Кто может ломиться в наши квартиры? Время 8:30 утра. Легли мы в 5:00 утра, поэтому мозг вообще не хочет соображать». «Кто это может быть?» — хрипло произносит девушка напротив. «Не знаю, может, дядя Антон?» Говорю первое, что приходит в голову. «Мы ведь у нее?» «У него есть ключи. Тарабанить бы точно не стал. Может, охрана? Что-то случилось, а дозвониться не могут». И наклоняется к телефонам. «Вон, оба сдохли». «А если не они? У моих точно есть ключи, у твоих, думаю, тоже». Перебираю в голове возможные варианты. «Но ведь глупые теории, согласитесь, чтобы наши истинные и не подхватились на этот счет, да в жизни не поверю. У них 100 дубликатов, и возможность дистанционного открытия имеется». «У меня есть дополнительный замок, о котором никто не знает. Мы с Тошей пару месяцев назад крупно поссорились, ну я и отожгла от обиды. Точно, я и забыла». И ударила себя по лбу со звонким шлепком. Посмотрела на нее с неверием и удивлением. И следом еще один бах. Переглянувшись, вооружились вещами потяжелее. Я подсвечником, она статуэткой со светящимся шаром. И пошли открывать дверь. Под удары я осторожно подошла к глазку и засмеялась. По ту сторону стоял разъяренный Максим. На душе стало легко и комично одновременно. Вот так вот слетают с катушек сильные мира сего, когда не могут дозвониться до своей половинки. Занесла руку над ключом в замке и замерла. Как мне смотреть ему в глаза после вчерашнего? Я еще не готова, не нашла себе оправданий. «Чего ты застыла? Кто там?» — нервно спросила Лизочка. «Макс. Там Макс приехал». Сползаю спиной по двери. «Открывай, все будет нормально, я уверена. Не переживай так. Волнением быстрее себя выдашь, и придется говорить до выяснения всего». Сказав, ушла в спальню, сладко зевая. «Вот же волчица. Она спать, а мне расхлебывай». И снова раздался удар. Я нервно отскочила от двери и, вздохнув полной грудью, открыла защиту от неприятностей. «Я тебя придушу!» — первое, что сказал истинный, когда смог зайти внутрь квартиры и прижать меня к себе, жадно вдохнув мой запах. Стоило почувствовать родной аромат, руки, как все ушло на второй план. «Вот он, мой дом, моя семья!» Так тепло и уютно только с ним. И волнительно во всем. «Луна! Алькой, как же я испугался! Пришел, тебя нет, звоню, не отвечаешь. Охрана сказала, что не выходила, телефон недоступен, дверь не открыть. Я чуть с ума не сошел, родная моя, девочка моя, маленькая». Нервно целуя лицо, он вжимал меня все сильнее в себя, а я таяла от безграничной любви. И не той, что испытывает Макс, а той, что испытываю я сама. Это безудержная страсть, трепет и нежность в одном флаконе. Такого нет с Волкановым, только с истинным. Обвиваю мужчину всеми руками и ногами, желая стать с ним одним целым, как физически, так и духовно. Только он моя половинка. С остальным разберемся. «Ты не представляешь, как сильно я испугался. Не делай так больше. Мне и так трудно смириться, что ты живешь здесь, а не у меня. Еще и пропадаешь». Играя с моими волосами, после совместного безумства, говорит Макс, из квартиры Лизы вывалились, жадно целуя друг друга. Оба скучали, оба волновались. Стресс сделал свое дело. В итоге уже вечер, а мы до сих пор не выбрались из постели. «Больше не буду. Не думала, что ты приедешь на этих выходных, ведь в стае столько дел». Промурлыкала, уютно устроившись под его боком. «Дом. Вот с чем ассоциируется Макс. Рядом с ним забываешь абсолютно обо всем. Самое главное — это он. У меня было странное предчувствие. Что-то толкало к тебе. Я не смог это игнорировать. Было неудобно бросать все на Женю, но и не приехать казалось невыносимым. Он предчувствовал? Не может быть. Неужели моя минутная страсть оказалась настолько сильной, что он почувствовал ее по ментальной связи? Мы ведь были так далеко, а связаны совсем недавно. Это немыслимо. Такого просто не может быть. Связь, она ведь развивается годами. Даже родители смогли начать чувствовать друг друга, находясь в других городах, только через 1.5 года после меток. Что-то явно происходит. И это что-то мне совершенно не нравится. Придется прогулять пары в понедельник и наведаться в архив стаи. Надеюсь, что смогу найти там ответ на это. Если нет, то надо будет найти способ связаться с Баяной. Лиза говорила, что ведунья иногда приходит к ней и рассказывает магические тайны. Может быть, она сможет пролить свет на эту ситуацию? А пока самое главное — мой мужчина рядом. Я отдала ему свое сердце и не позволю никому изменить это. Мы подарены друг другу луной. Так будет вечно. «Макс, может, прогуляемся в парке? Мы ведь так давно не гуляли вдвоем. Мне хочется показать тебе мои любимые места. В прошлые выходные мы не все обошли. Ну, пожалуйста». Истинный был явно недоволен таким поворотом событий, но и противостоять моему взгляду не смог. Давно раскусила, что умилительная моська действует на него безотказно. «Нет, вы не подумайте, я не часто пользуюсь этим». Но мне и правда хочется хоть немного прогуляться, помолчать, глядя на закат. Хорошо, давай собираться, иначе мы еще не скоро выберемся из постели. Но чтоб ты знала, это в первый и последний раз, когда тебе удается этот трюк. Я слишком долго ждал тебя, Аль. Хочется каждую минуту держать тебя рядом, прикасаться к тебе и ни с кем не делить. Даже секунду твоего внимания. Я люблю тебя. «Моя луна. Больше жизни люблю. И я тебя люблю больше жизни. И никому не позволю нас разлучить. Не позволю. Выведу Волканова на чистую воду. Замешан он или нет. Узнаю всю правду и только потом буду делать выводы. Что делать с незнакомцем? Конечно, стоило бы сейчас все рассказать Максиму, но не могу. Нам так хорошо сейчас». Что совершенно не хочется портить такой чудесный момент. Поэтому, недолго думая, спрыгнув с постели, начинаю одеваться под смех Макса. На этот раз мы гуляли по набережной весной. Тут особенно красиво. Но осень придает месту особую загадочность. Сегодня нам повезло и не повезло одновременно. Туманные дымки, свойственные этому месту в утренние часы, сейчас нет. Но это не делает его менее красивым. Особенно сейчас, когда любимый крепко держит меня за руку и смотрит так, словно никого и ничего, кроме меня, в этом мире нет. Несколько часов пролетели незаметно. Я даже успела рассказать Максиму о Борисе, но не то, как между нами вспыхнуло нечто непонятное, а про то, как он меня достал непонятными придирками. И что бы вы думали? Мой мужчина не то что не осудил нахала, но и поддержал его. «Видите ли, я очень красивая, когда злюсь». Ну, я и ответила ему, его же подачей, и сказала, что возьму и уйду к другому. Это была большая ошибка. Вермутов в шутку не оценил и пообещал вырвать ноги любому, кто приблизится ко мне. А меня заберет домой и запретит выходить куда-либо, чтобы никто не мог любоваться такой красотой. Пришлось переводить все в шутку. Пока призрачная теория не показалась ему реальной, и истинный не поспешил притворять свои угрозы в жизнь. К 10 часам мы были вымотаны, и это не менее приятная усталость, чем после целого дня в постели. Присев на лавочку, я позволила себе блаженно застонать, чем вызвала смех любимого. «Хм, если ты и дальше продолжишь так стонать, люди нас неправильно поймут», — начал истинный. Смотря на то, как я вытягиваю ноги впереди себя. «Тебе хорошо говорить. Ты без каблуков. Какой черт меня только дернул надеть эти сапоги? Мои ноги жутко устали». Раз тебе так в них неудобно, зачем надо было вообще надевать? Я не хочу, чтобы ты страдала даже в таких пустяках», — заботливо произносит, закидывая моих страдалец себе на колени. «Мне хотелось тебя порадовать, ведь в каблуках мои ножки еще красивее». «Красивее всего твои ножки смотрятся на моих плечах. В остальное время меня они устраивают и без каблуков». «Ты самая красивая, Алена. Не мучай себя», — ласково сказал, глядя в глаза и поглаживая щеку. И тут я заметила то, что не хотела замечать. На том конце аллеи стоял Борис, нервно сжимая кулаки. Наш счастливый вид пришелся ему явно не по вкусу. Видимо, даже метка не убедила его в том, что я не свободна, и просветление в голове оказалось минутным. Слава Луне, я успела вырваться из того ужасного плена, иначе могло случиться нечто непоправимое. Волк подался вперед, чем вызвал во мне волну неконтролируемой ярости и агрессии. И он это почувствовал, затормозил, и словно пелена в очередной раз спала с его сознания. «Да что же это такое? Получается, дело не в яде, не в токсине. Что же тогда? Зачем он появился здесь в эту минуту, начав портить такой прекрасный вечер?» «Аль, с тобой все в порядке?» Голос Макса вырвал меня из собственных мыслей. «А, да, все в порядке. Просто отвлеклась ненадолго». «Ты не просто отвлеклась, а словно увидела что-то нехорошее. Впервые ощущала от тебя такую энергию. Тебя что-то сильно испугало?» И тут он решил посмотреть туда, куда еще минуту назад смотрела я. Но, к счастью, Волканова там уже не было. «Нет, все в полном порядке, просто что-то нашло. В последнюю неделю со мной такое бывает. Не могу понять, почему». «Последнюю неделю, говоришь?» «Знаешь, это похоже на то, как было у меня перед тем, как мы встретились с Женей. Может, ты скоро встретишь своего Бетту? Очень надеюсь, что это будет волчица, а не волк. Иначе нам придется тяжело. Мне, во всяком случае, делить свою самку с другим, пусть и не в таком плане, даже представлять не хочу. Пускай это будет все же она». «Бетта? Ты никогда не рассказывал, как вы встретились с Сорозовым. Поделишься? Мне будет очень интересно послушать». «Нам надо отвлечься, сменить тему. Ну и мне будет полезно послушать».